23 июня в Пхеньяне в Центральном доме молодежи состоялось центральное заседание, приуроченное к 70-летию обнародования великим президентом Ким Ир Сеном исторического закона о труде. На заседании присутствовали ответственные работники партии государства, в том числе член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и премьер Кабинета министров Корейской Народно-демократической Республики Пак Понг Джу, работники органов власти, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, еще представители пхеньянских городских учреждений и предприятий и трудящихся. С докладом выступил Пак Понг Джу, который отметил: «Великий Ким Ир Сен в горниле антияпонской революции разработал программу линии возрождения Родины из 10 пунктов, что служит историческими корнями решения вопроса труда. Он после освобождения страны 24 июня 1935 года Чучхе 1946 обнародовал исторический закон о труде. И по сей день социалистическая система труда в нашей стране под мудрым руководством великих вождей Великой партии принесла эпохальные перемены трудовой жизни наших трудящихся, ярко демонстрируя превосходство и мощь самой революционной и народной системы труда», подчеркнул Пак Понг Джу.